среди заливных лугов, кругом на несколько километров, отстранена от человеческого жилья, и около церкви нет ни души. Церковь заброшена всячески. В непогожую ночь, должно быть, не очень счастливым людям, должно быть, понадобилось заночевать в этой церкви. Двери у церкви были железными, византийского железа от XII века, но косяки были деревянными, и несчастливые люди сожгли один из косяков, чтобы пройти в церковь. У покрова на Нерле так заброшено все, что даже вороны и галки, птицы разрушения, покинули вётлы, обступившие церковь. Белая церковь, солнце, зелень, вётел, ветер. Даже птицы улетели отсюда. Пустыня. Яков Андреевич не ходил осматривать старину. Он поставил автомобиль между двух бугорков и подлез под него. И от солнца, и для того, чтобы промазать рессоры, и не спеша обследовать цапы. Старина Якову Андреевичу надоела. Направились в Суздаль. Дороги Ивановской промышленной области оказались лучше Владимирки. Суздаль привел в угнетение Якова Андреевича. Этот город, где церквей оказалось больше, чем жилых домов. Город русских, не императоров, но царей. Город царского гнева и царской милости, монастырей и ссылки цариц до распопых попов. На самом деле много церквей. На самом деле много совершенно замечательных памятников церковной старины XIV, XV, XVI, XVII веков. На самом деле можно написать повесть о судьбе женщины в Средневековье и о первой жене Петра I, сосланной в Суздальский женский монастырь. На самом деле пребывание в этих веках утомительно. На самом деле все эти века в разрушении. И следует умилиться вместе с Яковом Андреевичем. Якова Андреевича угнетало не величие веков, но разрушение. Яков Андреевич органически не любил и не переносил испорченного, сломанного, недоделанного. Недоделанный он воспринимал и старину. Единственный памятник старины, который не разрушен и в полном порядке высится средневековым величием, выкрашенный в розовую краску, суровый и неприступный, это Суздальский изолятор, до революции бывший монастырем, тюрьмою для распопых попов. И Яков Андреевич умилился деятельности НКВД. Но смотрите, Сергей Иванович, прямо молодцы. За что не берутся, все делают отлично. Взялись за монастырь, и он в полном порядке. Ну, прямо молодцы. Это вам не историки. Есть на что полюбоваться. Павел Павлович Калашников, икона-реставратор. Развалины суздальских монастырей, собрание икон в Суздальском музее, Корсунские ворота в Суздальском соборе так подействовали на Павла Павловича, что он переменил свой маршрут, решив остаться в Суздале. Он хотел подышать воздухом XVII века. Он намеревался осмотреть те же пейзажи и из тех же окон, которые видела и откуда смотрела первая жена Петра I. Здоровый парень, он засветился от суздальской старины, как нестеровская свеча. На самом деле от него пахло олифой и луком. То, что хотел Арбеков, было сделано. Он знал, что Калашников и в Бога верует, и современность воспринимает как Божий дар, и убежден, что XVII век был куда лучше теперешнего времени, производя все из строя,